В 1755 году была освящена Успенская церковь. Через два года Пятиглавый Преображенский собор. А в 1763 году Рождественская церковь. Их окружала деревянная ограда с часовнями над святыми вратами и в угловых башнях. Усердием митрополита Гавриила, строителем Валаамской обители в 1781 году, был определен иеромонах Назарий, старец-подвижник из Саровской пустыни. Он ввел на Валааме Саровский устав, по которому заново начал устраивать всю жизнь обители. Хранить душевное и телесное безмолвие. О себе рассуждать и себя осуждать. Так учил отец Назарий своих духовных чад. Запрещалось оставлять у себя пожертвования, брать монастырское, употреблять спиртное, покидать обитель, принимать у себя мирских или переписываться с ними без благословения настоятеля. Длительные службы начинались в 4 пополудни, затем в полночь служили всеночную до утра, по древнему обычаю. При игумене Назарии на Валааме установились три формы иноческой жизни: общежитие по Саровскому уставу, скитское и отшельническое, уединенное житие. В скитах жили обычно до 10-15 иноков, исполняющих различные послушания. Устав там был еще более строгим. Важнейшим делом игумена Назария было строительство с 1783 года каменного Пятиглавого собора и ограждающего его каре келейных корпусов с Успенской 1785 год и Никольской 1793 год церквями по собственному плану. По своей архитектуре и принципам построения Преображенский собор был близок к Успенскому собору Саровской пустыни. Эти постройки могут обозревать и ныне прибывшие на Валаам паломники. И вот мы ступаем на святую землю Валаама. На берегу нас встречает часовня в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости, построенная в память о посещении обители великим князем Владимиром Александровичем, который был щедрым благотворителем Валаама. Минуя часовню, мы подходим к чуду валаамской архитектуры, многоступенчатой лестнице, высеченной из гранита. На 62 ступени этой лестницы мы подходим к Знаменской часовне и останавливаемся напротив нее, читая надпись на стелле, поставленной в честь посещения монастыря Петром Великим и императорами Александром II и Александром III. И вот мы у ворот первого каре, кланяемся мозаичным изображением Спасителя и Божьей Матери. Если в это время идет богослужение, и богомольцам разрешен доступ в храм святых апостолов Петра и Павла, то обязательно поднимемся на второй этаж этого уютного храма, для того чтобы поклониться мощам недавно прославленного преподобного Антипы Валаамского.